Глава 8. Было ли нам что-то за то, что мы фактически вломились в дом аристократа и убили его? Разумеется, нет. Тут такой шум поднялся, когда узнали, что он оказался демоном-поклонником, что про нас все просто забыли. Вернее, глава стражи умело перевел все стрелки на себя, выставив как свои заслуги. Впрочем, все, как я и рассчитывал. Было, конечно, несколько свидетелей, видевших меня выходящим из того дома. Но они как-то неожиданно быстро решили, что молчание дороже золота, когда наши люди наведались к ним в гости. Стражи получили премии, мэр города, благодарности столицы, и все остались довольны. Мы же спокойно продолжили свою работу, даже несмотря на то, что стража слегка активизировалась, ища сообщников того урода. Благо, к нам они лезть не решились. Каков итог их поисков? Разумеется, никакого. Я в этом даже не сомневался. Если уж даже наша разведывательная сеть не смогла ничего найти, то стража и подавно. А ведь я поднял приоритет для этого дела. Если кто-нибудь хоть краем уха услышит что-либо о демонах, тут же доложит выше. Мне в моем городе эти уроды не нужны. Так что в наших общих интересах найти сообщников и избавиться от них. А в том, что сообщники у того типа были, я не сомневаюсь. Не мог он один действовать, иначе попался бы куда раньше. Но ничего. Рано или поздно информация всплывет, и я узнаю все. Терпение — одна из главных добродетелей в моем деле. А сейчас мы с Шием были заняты не менее важным делом. Стояли в кабинете, склонившись над расстеленной на столе картой. Пергамент был испещрен пометками, крестиками и тонкими линиями, расходящимися от нашего города, словно паутина. «Здесь, в Кроуфорде, ячейка гильдии уже закрепилась и вышла на самоокупаемость. В Ривербенде чуть сложнее. Есть там банда местных, что недовольны новичками. Но это не проблема. Примерно пару месяцев, и мы исправим это недоразумение. Дальше не легче. У нас пока не так много людей, чтобы охватить разом всю империю». Немного разочарованно поморщился Шей. «Хорошо. Это уже быстрее, чем планировалось изначально. Будем действовать, как и рассчитывали. Сперва формируем узел в ближайшем городе, после чего уже тянем новые нити. Спешить не стоит. Но со временем наша паутина окутает всю страну. А может, и не только. Что думаешь о том, чтобы протянуть ниточки к соседям?» — улыбнулся я, посмотрев на него. «Хотелось бы, конечно, но, сам понимаешь, люди — это основной ресурс, которого нам не хватает. Разумеется, можно завербовать местных. Это не проблема. Но все равно во главе ячейки должен встать верный гильдии человек. А значит, брать можно только из тех, кого мы знаем. Вот только далеко не все из них готовы к такой ответственности. Не каждый способен стать лидером». «Это да», — поморщился я от озвучивания нашей основной проблемы. «Мы ведь фактически все дилетанты. Учимся на своих ошибках. С той же тайной службой империи нам не сравнится. Эти матёрые волки нас пережуют и выплюнут. Благо, пока мы довольно далеко от столицы. Да и дорогу им не переходим. Но это пока. Рано или поздно нас захотят взять под контроль. И лучше бы к этому моменту нам быть готовыми. У меня есть кое-какие планы по этому поводу, но пока рано об этом говорить». «Как скажешь», — лишь кивнул он. «А что касаемо других стран, я бы предложил отправить хотя бы по одному человеку в столице. Пусть крайне медленно, но они подготовят основу для нашего прихода. По финансам мы вытянем, хотя тут есть свои особенности. На западе империи, в центре континента, расположились мелкие королевства. Но их тоже стоит охватить. С королевством Карион особых проблем нет. То же самое с Эмбером. Аргосское княжество чуть сложнее, но мы решим вопрос. Впрочем, как и с Машира. А вот с остальными у нас проблемы. Султанат Альсор — место довольно специфичное. Сам понимаешь, южный менталитет имеет свои особенности. Под них нужно подстраиваться. А это займет время. Примерно та же ситуация с царством Свар далеко на севере. Там чужаков сразу замечают и относятся настороженно. Но это все проблемы решаемые. Самая большая проблема будет с магическим королевством Эфирион в самом центре континента. Туда обычным людям хода нет. Даже магов далеко не всех пускают. Так что шансов там закрепиться у нас просто нет». «Да, Эфирион», — слегка мечтательно протянул я. Перед глазами тут же возникли образы огромных башен, библиотек, ломящихся от древних фолиантов, и лабораторий, где рождались новые заклинания. Не зря все его зовут именно магическим королевством. Маги правят везде, но в Эфирионе их намного больше. Нет, обычные люди там тоже есть. Иначе кто бы обслуживал жизнь этих самых магов? Одной лишь магией всё не сделаешь. Но практически все эти люди подчиняются одному из магических родов. Сирот там буквально нет. Их либо забирают на воспитание в род, либо... Но судьба их незавидна. Несмотря на королевство в названии, правит там совет магов, избираемый из сильнейших чародеев. И несмотря на все озвученное, я все равно жутко жалею, что родился не там. Ведь это центр магических исследований континента. Большая часть новых плетений появляется именно там. Даже представить сложно, сколько знаний там спрятано. Но, увы, пока мне до их сокровищ не добраться. Да, пока. «Фауст, опять?» — с долей обреченности спросил Шей. «Хоть слюну вытри. Когда речь заходит про Эфирион, появляется ощущение, что ты неделю не ел, и перед тобой выставили огромный стол с угощениями, до которых ты не можешь дотянуться». «А, да, прости», — улыбнулся я, вытерев рукавом слюну с уголка губ. «Ничего не могу с собой поделать. Как представлю, сколько там хранится знаний. Нет, давай лучше о чем-нибудь другом поговорим. Нужно отвлечься. Что там с империей Ракшаса?» «Пока глухо, сам понимаешь. Слишком они далеко. Думаю, стоит сперва сосредоточиться на мелких королевствах, а уж затем переключиться на империю». «Хорошо, спешить не стоит», — кивнул я. «Ну да ладно. Тут нужно лишь время, чтобы закрепиться. Давай к текущим делам. Есть что-то важное?» «Важное? Как-нибудь», — оскалился он. «Тогда что по поводу эмблемы для нашей гильдии? Ладно еще название. Без него даже круче, но символ. Он просто обязан быть. Людям он нужен». «Опять ты про это», — поморщился я. Эта тема возникала с завидной регулярностью, как навязчивая мелодия. Это ведь далеко не первый раз, когда он мне про него напоминает. Как по мне, он будет только лишним. Люди начнут его носить на себе, чем могут выдать свою принадлежность к гильдии. Зачем давать врагам зацепки, ведущие к нам? Но в то же время я понимаю, что он действительно нужен. Людям нужен символ, что будет объединять их в единое целое. Такие уж мы существа. Даже будучи индивидуалистами, хотим быть частью чего-то большего. Тем более, что большинство из моих людей довольно молоды. Символ должен быть еще и стильным». «Ладно, будет вам символ», — тяжело вздохнув, схватил бумажку с края стола и быстрыми движениями стал чертить линии. Угольный карандаш заскользил по пергаменту, оставляя четкие черные штрихи. Получилось что-то вроде паука в центре паутины. «Хм. А знаешь, в этом что-то есть», — взяв рисунок в руки, довольно покивал Шей. «Стильно. Но нужно добавить небольшую деталь». Он быстро дорисовал на брюшке паука символ в виде глаза. «Хорошо. Пусть будет так. Неплохо вышло», — кивнул я. «Раз с этим разобрались, вернемся к делам». Вот только продолжить нам не дали. Раздался стук в дверь, и внутрь вошел один из подчиненных, что охранял вход. «Господин, тут это, к вам девушка рвется». «Что?» — удивленно посмотрел на него. «Какая еще девушка?» «Ну, одна из тех, что вы освободили из подвала того ублюдка. Как вы и приказывали, мы их всех привели в чувство, подлечили и отпустили. Но это не хочет уходить. Заявила, что хочет встретиться с вами, и никак иначе. Мы бы ее вытолкали в зашей, но... В общем, она уже троих нокаут отправила. Едва удалось угомонить, пообещав встречу с вами». «Дожили. Даже с девушкой справиться не можете. «Мало вас гоняли», — фыркнул Шей. «Да это настоящая дива лица в теле человека», — начал оправдываться тот, но был остановлен жестом Шея. «Не разобраться?» — повернул он ко мне голову. «Хм. Знаешь, а мне даже интересно увидеть, кто же это смог отделать наших парней. Идем. Я сам посмотрю на нее. Немного подумав, все же решил я. «Фауст, ты уверен? Это может быть ловушкой», — положил он мне руку на плечо. В его глазах читалась неподдельная тревога. «Слишком уж сложный план для ловушки. Сомневаюсь, что кто-то мог бы провернуть подобное. Разместить ее среди пленниц, да еще и быть уверенным, что я ее освобожу», — покачал я головой. «Идем». Быстро добравшись до дома, где и разместили бывших пленниц, мы вошли внутрь, где в одной из комнат расположилась она. Разумеется, перед входом я надел свою маску. Белая керамика скрыла мое лицо, превратив меня в безликого паука. Когда я распахнул дверь, моему взору предстало весьма забавное зрелище. Пятерка парней с оружием в руках окружила молодую девушку. Надо сказать, она была хороша. Лет 14 на вид, с ярко-алыми волосами, яростными голубыми глазами, тонкими чертами лица и уже начавшей формироваться фигурой. На полу тем временем валялось еще три тела. Кивнув на тела, я дождался, когда убедятся, что они живы, и только после этого начал разговор. «Ну, ты отчаянно хотела меня видеть. Я слушаю тебя. Но знаешь ли, это весьма некрасиво, когда тебя спасают, а ты в ответ нападаешь на моих людей». «Вы... Да, это были вы!» Настороженность из ее взгляда пропала, а затем девушка резко упала на колени. «Прошу, позвольте служить вам!» «А?» — протянул я. «Э?» — вторил мне Шей. Слитно повторили остальные. «Я верно тебя понимаю. Ты напала на моих людей для того, чтобы служить мне». «Они не хотели пускать меня к вам!» — окинула она яростным взглядом окружающих ее парней. Ее голубые глаза метали молнии. «Что это вообще за бред?» — я устало приложил руку к маске. «Ну да, я освободил тебя. Но тебе просто повезло. Изначально я шел за своим человеком, а не тобой. Просто поблагодари богов за удачу и иди домой». «Нет, мне все равно некуда идти. Это была судьба. А значит, я должна отплатить за спасение. У меня ничего нет, а значит, я могу отплатить лишь службой», — скинула она свою гордую головку, уставившись мне прямо в глаза. Ее взгляд был полон фанатичной решимости. «Ты дура», — сбил я ее настрой. «Ты ведь даже не знаешь, кто я. Вот возьму и отправлю тебя в бордель. Будешь там отрабатывать за спасение. Ты этого хочешь?» «Если на то будет ваша воля», — склонилась она. «Но я знаю, что вы так не поступите. Вы хороший человек». От таких слов мы с Шеем слитно рассмеялись. «Я хороший человек?» Едва удалось сдержать свой смех. «Ох, давно я ничего столь смешного не слышал. Ты хоть знаешь, кто я? Ты не смотри на мой рост, уж поверь. На этих руках куда больше крови, чем ты можешь себе представить. А ты называешь меня добрым». «Я знаю, кто вы». Вновь она подняла взгляд на меня. «Все в Иствиче знают, кто такой паук. И пусть я тут всего пару месяцев, но уже успела о вас все узнать. Да, для горожан вы страшная сказка. Паук, что оплел своими сетями весь город. Если кто-то чихнул, вы уже знаете об этом. Но для местных беспризорников вы герой, что спас их от смерти, от голода. Вы помогаете им, а они платят вам взаимностью. Вы можете быть ужасом для врагов, но ради своих людей пойдете на все. Когда вы лично пришли спасать своего человека в том доме, лишь доказали данный факт». «И ты решила стать этим самым своим человеком?» — понятливо кивнул я. «Вот только явно не просто так. Ты хорошо играешь, но ты не фанатичка, что, послушав истории, решила служить мне. Нет. Тут явно замешан личный интерес. Итак, чего по правде ты хочешь?» «Что? О чем это вы?» — недоуменно переспросила она. «Парни, выйдите», — махнул я рукой своим людям. «И этих вытащите». «Ну, господин, она опасна», — начал было главный из них. «На выход», — надавил я. Они тут же послушались, покинув комнату, предварительно вытащив своих бессознательных товарищей. «Шей, ты тоже. Но все хорошо, я справлюсь». «Ладно, я буду рядом», — Все же послушался он, выйдя за дверь. Теперь в комнате остались лишь мы двое. Воздух сгустился, наполнившись невысказанным. «Итак, я слушаю тебя. На этот раз жду правду». Взгляд девушки тут же изменился. Пропал тот фанатичный безумный огонь, и появилась твердость. Она словно сбросила маску, и передо мной предстал совсем другой человек. Холодный, расчетливый и несломленный. «Ну, я должна была попытаться», — пожала она плечами и встала с колен. «Но то, что вы меня раскусили, лишь убеждает в том, что я была права. Вы именно тот, кто мне нужен. Возможно, моя причина может показаться банальной, но мне нужна месть. Месть человеку, что уничтожил мой род и убил моих родителей». «Ты ведь магичка, верно? И род твой явно был из аристократов. Влезать в разборки аристократов? Нет уж, мне это не нужно. Поищи инструмент для своей мести где-нибудь в другом месте», — отмахнулся я, развернувшись. «Стойте!» — бросил у нее крик, полный отчаяния. «Только вы сможете мне помочь!» «А ты ничего не перепутала?» — все же обернулся я. «Мы всего лишь мелкая гильдия на задворках страны. Если хочешь мести, то это не к нам. Лучше найди какой-нибудь крупный род, что сможет отомстить за тебя. У твоих врагов ведь должны быть враги. Может, какие тайны рода им сообщишь или найдешь еще чем заплатить. Ну или дойди до императора, попроси справедливости. Да мало ли способов». «Нет, это все бесполезно. Мой враг из герцогского рода. Даже император не пойдет против него. Тем более ради меня. Убийцы тоже не доберутся до него. Да и цена была бы просто невероятной. Мне и за всю жизнь столько не скопить. Единственный, кто смог бы с ним справиться, это архимаги из башен. Но они редко вмешиваются в дела империи. Но когда я услышала о том, как вы ведете дела, то поняла, что это именно то, что мне нужно. Некоторые вещи могут быть даже страшнее смерти. Простая информация может уничтожать ничуть не хуже магии. А я хочу, чтобы он не просто умер, а страдал, чтобы на его глазах его род, все, что ему дорого, угасло». Загорелись адским огнем ее глаза. «И вы способны будете это осуществить. Пусть не сейчас. Даже если на это потребуется десятки лет, я готова ждать. Я верю в это, видя потенциал». «Допустим, просто допустим, что я и вправду смогу это сделать. Хотя, как по мне, связываться с герцогским родом — просто безумие. Ради чего я должен в это ввязываться? Рисковать собой и своими людьми? Ради мести одной взбалмошной девчонки? Очень смешно. Тебе ведь нечем оплатить за такой риск». «Да, нечем», — вдруг сжалась она и упала на колени. «Все, что у меня есть, — это только я сама. Знаю, что вы всегда держите свое слово. И если вы пообещаете хотя бы попытаться осуществить мою месть, я клянусь отдать все вам. Я готова отдать свое тело и душу просто за один небольшой шанс. Я буду верна и никогда не предам. Буду делать все, что угодно. Только дайте мне шанс». Я с печалью посмотрел на нее. Бедная сломанная девочка. Да, ее случай далеко не уникальный. Таких, как она, сотни, если не тысячи. Далеко не все из них выбирают месть, и тем более не все готовы отдать жизнь за нее. И все же такие, как она, встречаются. Чаще всего просто погибают в попытках осуществить задуманное. И что же мне с ней делать? С одной стороны, еще один маг мне совсем не помешает. Пусть и вряд ли ее успели обучить чему-то действительно интересному. Но маги на дороге не валяются. Однако цена... Герцогский род — это ведь не шутки. У них в подчинении сотни далеко не слабых магов. Сейчас стоит только привлечь их внимание, как нас уничтожат мгновенно. Не тот у нас уровень, чтобы бодаться с ними. Впрочем, вряд ли они вообще помнят об этой девчонке, иначе уже давно бы с ней разобрались. И все же... Я бы мог просто использовать ее, пообещав что угодно, но что-то внутри меня было против. Пусть я не самый лучший человек, но свое слово и вправду держу. Если пообещаю, то сделаю все, чтобы это осуществить. Но риск слишком велик. Оплата же лишь одна жизнь. Ценность несоизмерима. Но я почему-то сомневаюсь и думаю об этом. Зачем? если должен был уже давно ей отказать. Жалею ее? Нет, вряд ли. Может, только капельку. Она мне понравилась? Ну, симпатичная, конечно, но дело точно не в этом. Плевать мне на ее внешность. Благо, мои гормоны пока еще не активизировались, позволяя сознанию мыслить трезво. Тогда что? Выгода? Ее тоже почти не видно. Или она все же есть? Интуиция почему-то говорила, что оно того стоит. А я привык ей доверять. Не знаю, что будет дальше, но решение принято. Хорошо, я согласен. Не обещаю, что отомщу твоему обидчику. Может, ничего вообще не получится. Возможно, ты умрешь раньше, чем я даже попытаюсь. Но все же, если подвернется случай, я попробую. Лишь тень шанса. Если ты готова поставить на это свою душу, то так тому и быть. Я согласна. Отныне мое тело и душа принадлежит вам. Подняла она на меня взгляд, горящий уверенностью. В ее глазах я увидел не рабскую покорность, а стальную решимость воина, нашедшего своего господина. Ты сделала свой выбор. Надеюсь, не пожалеешь о нем. Никогда!